и работать двигатель в таком случае будет без редуктора? Полагаю, да, ответил я Рудольфу Генриховичу, пожимая плечами. Сказать по чести, я ни о каком редукторе тогда и не задумывался, полностью предоставив выбор параметров двигателя сущности. Но ответь я ученому как-то иначе, и придется давать объяснения, к которым я на тот момент был абсолютно не готов. Попросту, никаких своих резонов у меня тогда не было. Для барж решение спорное, хотя возможное, если рассматривать реверсивный двигатель, а для генераторов, так лучше и не придумаешь. Оборотов немного получается, соответственно на порядок вырастет надежность и износ деталей значительно снизится. Дорогостоящий, тяжелый и ломкий редуктор из конструкции исчезнет, перечислил Густавсон все плюсы будущего дизеля, постукивая карандашом по столу, словно изображал метроном. А еще его можно будет на грузовые дирижабли ставить и на трактора, дополнил Усальцев, и в этот момент я осознал, что судоремонтный заводик там мне придется вскоре расширять. Отголоском этой мысли где-то в голове прозвучал ехидный смешок сущности. Побывал я и на хлебной пристани. Честно скажу, ничего я там не понял. Какой-то невообразимый симбиоз небольшого порта, из 8 причалов, огромных складов, пары десятков двухэтажных домов для проживания артелей, 6 кабаков разного пошиба, постоялых дворов, выходящих или на тракт, или на железнодорожные тупики, и много каких-то гаражей, судя по размеру способных вместить примерно 6-7 грузовиков. На центральной площади этого микрогородка стояли 3 здания: управление пристанями, хлебная биржа и банк. Как тут управляться, чем заниматься и вообще что тут нужно делать, я откровенно не мог сообразить. Не особо и бумаги помогли, которых оказалось чрезмерно много. Зато Липатова было просто не узнать, куда его обычная невозмутимость и купеческая вальяжность подевались. Он торопливо перебирал бумаги, отбрасывал, не дочитывая их до конца, вытирал пот со лба большим клетчатым платком и довольно хекал время от времени. «И как тут деньги зарабатывать?» – спросил я у него, улучшив момент, когда мы остались вдвоем. «Так вот же!» – изумленно вытаращился он на меня. «Тут за что ни возьмись, все деньги, аренда зданий, процент от биржевых сделок, оплата причалов, даже с артелей и то процентики капают, те же грузчики или возчики, они здесь не просто так работают, обязаны с хозяином делиться, а кому не нравится, пошли вон с территории, в городе себе работу поищите». «И что, все с этим согласны?» «Еще как согласны, чуть не каждый месяц мордобой между собой устраивают, если известно становится, что какая артель без очереди клиента выгодного увела. Работы на пристани всегда вдоволь и заработки не сравнить с городскими. Да еще каждый второй купец готов за срочность приплатить, а это, считай, чистая прибыль артели в карман. Они-то с хозяином только с расценок делятся». «Так, а расценки откуда берутся?» — задал я наивный вопрос, в расчете подловить купца на несоответствии, которое мне показалось в его объяснениях. «А их ты назначаешь, смотришь, какие на других пристанях установлены, с артельными купцами разговариваешь, ну и выбираешь золотую середину, чтобы, значит, артель хорошую не обидеть, купца в излишние траты не ввести, и среди остальных пристаней волжских не слишком выпятиться», — ухмыльнулся Липатов, оглаживая свою роскошную бороду. «Угу, то есть раз в году мне придется еще и этим заниматься?» «Не», — замахал купец руками, — «расценки в сезон раза по 2-3 меняются, пусть и на немного вроде, но для артели по кругу весьма заметно выходит». Порывшись в стопке бумаг, купец нашел нужный лист и подтолкнул его ко мне по столу. Следом за ним ко мне по глади стола последовали еще листы. Перечни расценок для грузчиков, возчиков, весовщиков и всех остальных. Почти каждый лист заполнен полностью и весьма убористым почерком. «Понятно», — прихлопнул я ладонью очередной листочек, который, скользнув по столу, чуть было не упал на пол. «Прав ты был, Ерофей Константинович, хлебной пристанью жить нужно, тогда она полноценно заживет и сиять будет, как шпиль адмиралтейства. Сам возьмешься?» Вопрос я зря задал, Липатов в делах со мной честен, а тут он не удержался, сгустил тучи. «Да только я уже не тот наивный деревенский паренек, что раньше был, тот, может быть, и поверил бы, что прежние хозяева сами над расценками корпели, да так, что ночи не спали, голову ломая, а я не верю. Здоровый цинизм мне подсказывает, что были при них специально обученные люди, чтобы такими вопросами заниматься. Оттого и кажется мне, что половина сложностей тут надумана, но в одном купец безусловно прав. Хлебная пристань требует постоянного, практически, ежедневного пригляда и особого, купеческого таланта. Когда я сказал Липатову, что намерен его видеть на управлении пристанью, то Ерофей Константинович аж в лице изменился. Побагровел, закашлялся, замахал руками, когда я кинулся его по спине стучать, зато отдышавшись, проявил недюжинную прыть. Несколько минут я наблюдал за ураганом локального значения, возникшим в здании управления. В кабинет постоянно заглядывали какие-то люди и, не увидев купца, опрометью бросались его искать, ориентируясь на зычный купеческий голос. Время от времени залетал и сам купец, лихорадочно выискивая нужную бумагу на столе, и, схватив ее, снова убегал куда-то снова, ни слова не говоря. Хорошо еще, мне женщина из приемной догадалась принести кофе. Не сказать, что он качеством отличный вышел, по мне, так бурда бурдой, но все равно стало веселее жить. События начали происходить минут через 20, если не больше. Входящую в кабинет процессию возглавил Ерофей Константинович. Он гордо шел впереди, сопровождаемый двумя купцами, весьма представительной наружности. «Извольте ознакомиться с документами, ваше сиятельство», перешел при посторонних Липатов на официальную форму обращения стряпчие с присяжными и нотариус. «Если позволите, ждут разрешения на заверение бумаг. Что там у вас?» Старательно скопировал я манеру разговора своего старосты группы. Умел Шувалов показать высокородную спесь и скуку, разговаривая с простолюдинами. Доверительные бумаги на управление имуществом, на получение денег, на совершение сделок, на представительство в государственных органах. Начал было перечислять Липатов, перебирая внушительную стопку бумаг, которую он держал в руках. «Довольно», — прервал я его, лениво отмахиваясь, — «кладите на стол и озаботьтесь приличной ручкой, а то тут черт знает что, а не самописка. В цирке, который мы тут с купцом устроили, нет ничего непонятного. Он меня еще вчера вечером предупредил, что нашел пару особо разговорчивых купцов, которые весть о смене владельца хлебной пристани быстрее газет разнесут по городу. Господа, господа, там князь Гончаров в гости пожаловать изволил», — услышал я чей-то испуганный голос за дверями. «Так-с, а вот и первые неприятности. По правилам хорошего тона я должен был к князю визит нанести первым делом, отметиться, так сказать. Прошу извинить, господа, мы с Ерофеем Константиновичем гостя должны встретить», — заторопился я к выходу из кабинета, но опоздал. Буквально через несколько секунд князь сам зашел к нам, слегка потеснив к стене купцов, не успевших вовремя выйти. «Ба, кого я вижу?» Граф Бережков собственной персоной, улыбаясь, поприветствовал меня Гончаров, стремительно входя в комнату, а то только и слышу новости разные и понять не могу, отчего все мимо меня проходит. «Нехорошо это, могли бы и на испытание двигателя вашего пригласить. Я вроде как в компаньонах у вас по тому заводишке значусь. Ваше высочество, упрек безусловно справедлив. Однако позвольте заметить, что испытание было не первое, и скорее всего, что и не последнее. Покажет себя двигатель достойно, да поставим его в серию, тогда и будем фанфары трубить. Хаем, ну разве так? А тут что происходит? С утра доложили, что хозяин у хлебной пристани сменился, и что-то теперь мне подсказывает, что это вы будете, не так ли?» «Абсолютно верно. По личному распоряжению князя Абдарина в ускоренном темпе вступаю во владение имуществом. Оттого и попасть к вам не успел, за что искренне прошу меня простить», — потупился я, признавая вину. «Вы это бросьте, обязанностями манкировать», — шутливо пригрозил мне князь, помахав в воздухе пальцем, «чтобы сегодня же вечером на ужин ко мне явились. Дамы наши по столичным новостям соскучились, да и у меня разговор к вам будет. Но это все вечером, а пока расскажите, что делать собираетесь. Кус вы не только знатный отхватили, но и ко многому обязывающий. Сами управляться думаете? Ерофея Константиновича Липатова собираюсь ставить. Человек он смекалистый, честный и не раз в делах проверен», — отрекомендовал я своего купца князю. «Липатов, знаю такого. Плохого пока про него ничего не слышал», — развернулся князь к купцам, а потом, приметив, что один из еще незнакомых мне купцов норовит за спину другого спрятаться, добавил: «В отличие от некоего шельмеца, что сукно с гнильцой пограничником продавать пытался. А, Ерофеев, правду ли я говорю, дородный купчина, пытавшийся было спрятаться за спину своего более мелкого собрата по профессии, чуть помешков, бухнулся на колени. Ваше высочество, нет в том моей вины, разве что по недосмотру промашка вышла, так и та из-за распутицы, будь она проклята. Сукно с колес забирали, а поставщик у меня непроверенный случился из Ивановских. Да чтоб я такое сукно, да не в жизнь, причитал Ерофеев, гулко стуча лбом в толстые половицы пола. Ладно, хватит пол портить, дважды за одно и то же не наказывают, но смотри у меня впредь, постучал князь по столу пальцем, и да, дайте мне на коротке с графом парой слов перекинуться, а ты, Ерофей Константинович, будь так добр, проследи, чтобы никто уши под дверьми не грел. Подождав, пока за дверями стихнут шаги и шиканье Липатова станет почти неслышным, князь обернулся ко мне. «Ну что, граф, знают в столице, что вскоре полыхнет». Князь пристально глянул мне в глаза и, немного помолчав, продолжил: «А, впрочем, не отвечай. И так знаю, что тебе лишнего говорить не велено. Спасибо, что врать и выдумывать ничего не стал. Я тебе одно скажу. Постарайся при следующей встрече с князем Обдариным обмолвиться между делом, что за Камышинское княжество пусть у него голова не болит. Пока я тут правлю, никто супротив императора здесь даже вякнуть не посмеет. А случись что, сам костьми лягу, а смуте быть не позволю. Опасаясь что-то ляпнуть не в попад, я лишь согласно кивнул головой, что, впрочем, Гончарова вполне устроила. А за пристань не переживай, поддержим твоего купца. Завтра же шепну своим людям и все у него будет спокойно. По крайней мере до той поры, пока глупости не начнет творить. Тогда уж не обессудь, но спрос с вас обоих будет, погрозил мне князь пальцем, многозначительно прищурившись. Ну, вот так, и на купцов князь жути нагнал, и меня предупредил. Мастер, что и говорить, ужин, который состоялся в этот же вечер в княжеском доме, проходил на удивление спокойно. Особыми расспросами меня дамы не донимали. Видимо, те новости, что их интересовали, в моем изложении оказались чересчур бедны. Ну, понятное же дело, что количество косточек на корсете, принятое в этом сезоне, для меня чуждая информация. Тут я им не помощник. Опять же сплетен никаких великосветских не знаю. А про те приключения, в которых сам участие принял, уж тем более говорить не стану. Накрыло меня в гостевом зале, куда мы перешли после ужина. Креслица резные там увидал, с парчой на сиденьях и на затейливых ножках искусной токарной работы, да и набалдашники, что на спинках кресел стояли, тоже показались крайне знакомыми. Казалось бы, ну что такого может быть в обычной, пусть и богато отделанной мебели? Вот и я не сразу сообразил. Отметил только, что руку мастера, их изготовившего, я знаю. Есть в токарных работах по дереву свои особенности. Это я еще в лицее понял, когда мы на уроках труда всяческие поделки на токарном станке точили. Те же шахматные фигурки, как мы ни старались приблизить их к образцу, у всех нас на особицу выходили. У кого форма шарика своя, кто ножку потоньше сделал, кто с основанием намудрил. Наш учитель, так тот и вовсе с одного взгляда различал, кто какие шахматы из его учеников изготовил. Вот и бросилась кровь мне в лицо, когда я сообразил, где я подобные украшения в виде офицера шахматного недавно наблюдал, у себя, в веселом доме. Кое-как извинившись, я сбежал в туалетную комнату, чтобы умыться холодной водой. Лицо горело, в зал вернулся не сразу. Постоял немного у темного провала большого окна в коридоре, всматриваясь в ночь и успокаиваясь. «Хорошая работа, тонко выполнена», — сказал я хозяйке дома, когда вернулся в зал, и, выждав время, сделал вид, что любуюсь мебелью. Рихарда Генриховича Брюгге гарнитур, у него, что ни возьми, с большой фантазией и любовью выполнено, просветила меня княгиня, назвав фамилию ранее неведомого мне умельца-краснодеревщика. Странная штука жизнь, вроде и суток не прошло, как я пообещал себе, что найду фантазера-затейника, и вот свела судьба. Узнал, кто он, права княгинюшка, с таким полетом фантазии, а в каком-то смысле и с любовью у Рихарда Генриховича не так-то много соперников будет. Вне всякого сомнения это его изделия у меня по всему веселому дому наблюдаются. Узнаю руку мастера, те же лошадки разнообразные явно его же работы, на изогнутых полозьях, на пружинах, а то и просто лошадиная голова на палочке, с приделанными сзади крупнозубыми колесами шестеренками. Все искусно выполнено и ярко раскрашено. Качели, так те просто, как сказочный теремок построены. Одно меня смутило: для чего на том месте, где малышка сидеть должна, украшения фигурные сделаны, вроде тех самых офицеров шахматных? Объяснили мне мои девочки, что те же лошадки на палочке для соревнований предназначены. Насадят воспитательницы нескольких девочек на украшение, и бегут они в раскорячку круг за кругом по залу, розгами подгоняемые, на потеху гостям. А сзади колесики шестеренки грохочут, подпрыгивая и их подбрасывая. Да и остальные изделия брюггевские после соревнований не простаивали. За долгий зимний вечер вдосталь моих малышек гости на них укатывали. Накатившую ярость я тогда слил, пристрелив в подвале пса. Понимал, что не собака виновата, а те, кто ее натаскивал, но ничего с собой поделать не мог. Увидел стонущую в кроватке девчульку, которую пес прошедшей ночью прямо в туалете завалил и изнасиловал, когда она по нужде побежала, и в глазах потемнело. Добермана я нашел в самом дальнем углу подвала. Нет, он не прятался. Он просто лежал, уронив на лапы тяжелую голову. Увидев меня, собака никак не отреагировала, продолжая так же лежать, виновато кося в мою сторону глазами. Уже вытаскивая пистолет, я понял, что этот виноватый взгляд еще не раз ко мне будет приходить в виде ночных кошмаров, но стрелять стал не раздумывая. Обязан я был так сделать, если эту малышню действительно за своих считаю, а иначе все превратится в пустой звук и самообман. Убийство собаки меня отрезвило. Да, именно убийство, как мне не горько это признавать, и я выступил в роли судьи и палача. Омерзительное ощущение. Именно тогда, над телом бьющейся в агонии собаки, я поклялся разыскать мастера-фантазера, принесшего моим девочкам столько мучений своими изощренными выдумками. Почему именно его? Тут все понятно. С Милентьевым и членами его клуба власти и без меня разберутся. К тому же Степан вчера говорил, что воспитательниц-садисток под Новгородом нашли и арестовали, а этот затейник может выйти сухим из воды. Только не теперь, когда я узнал, кто он. Уже не первый раз я себя ловлю на несоответствии. У меня есть дочь, которую я, правда, пока еще не видел ни разу. Но почему-то нет у меня к ней той отцовской тяги, о которой в книгах пишут. Скажу больше. Я, как и все парни моего возраста, к любым грудничкам с опаской отношусь. Не знаю, как вести себя с ними, что делать, и если честно, так и на руки мне их брать боязно. Поговорил я однажды с Джуной, когда лечился. Каким-то тогда я чувствовал себя ущербным, что ли, вроде, как все люди своих детей чуть ли не с первых дней любят, а у меня что, сердце каменное. Почему не колыхнулось-то? Детей своих мы принимаем через собственные страдания и переживания, загадочно улыбнувшись, сказала мне тогда мудрая восточная женщина: не торопись, придет и твое время. Женишься, за жену поволнуешься, пока она ребенка твоего носит, дорожает, а там, глядишь, и малыша примешь, а то и после любовь придет. Это мать свое дитя, ею выстраданное, с первых минут любит, а у отцов по-разному случается. К примеру, меня мой отец первый раз в полтора года на руки взял, когда я первые шаги сделала, зато потом души во мне не чаял, больше, чем мать меня баловал. Ну, ладно, допустим, с дочерью все понятно. Как говорится, о ее рождении я и слухом не слыхивал, пока Степан мне об этом не сказал. С чего бы я там страдал и переживал? А почему на этих крох, что я в доме увидел, меня так пробило? Ведь сразу понял, что мое, не отдам, точка. Похоже, прав был Степан, когда однажды между делом заметил, что у меня инстинкты собственника и защитника чересчур развиты. Сам я в этом не убежден. Тяжело все-таки быть объективным по отношению к себе самому. Из Камышина мы улетали в два дирижабля. Впереди летела Милана, которую я с помощью Андрея Липатова зафрахтовал для детей и нанятых мной в Камышине воспитателей, а за ней и мой Сапсан, изрядно нагруженный. Хорошо, что мы со Степаном парни молодые и выносливые. Вынесли из особняка Милентьева много всего. Целый день таскали да увозили. Одного золота в монетах и слитках больше тонны получилось. Но куда сильнее золота и чемоданов со ассигнациями меня заинтересовал солидных размеров портфель. Компромат, однако, и далеко не на простых людей. Цена этому портфельчику немалая, но и жизни за такие документы могут лишить, не раздумывая. С ним я торопиться не буду. Разберу сначала все по порядку. Одно могу сказать точно: с князем обдаренным содержимым портфеля мне придется делиться в любом случае. Мне документы на немецком, в которые вложены фотографии офицеров в немецкой же форме с богатым золотым шитьем, вряд ли потребуются, а присягу на верность родине никто не отменял. Еще и подумаю трижды, не лучше ли весь портфель целиком отдать. По мне, так мелковатая фигура этот Милентьев, чтобы у него такие документы могли оказаться. Другой тут кто-то замешан. Дирижабль набрал высоту, и я в последний раз оглянулся на Камышин. Нет, не для того, чтобы полюбоваться городом. Просто черная проплешина недавнего пожарища на месте сгоревшей мастерской Рихарда Брюгге с высоты хорошо смотрится. Этакое черное на белом. Спросите меня, о чем я больше переживаю, о сгоревшем краснодеревщике или об убитой собаке? И я честно отвечу, о собаке. 24 декабря. Столичный следственный изолятор. Выслушал я вас, Евграф Семенович, и вижу, что не понимаете вы моего доброго отношения к вам. Не хотите свою вину смягчить и признаться во всем добровольно. Не верите, значит, что казна не напрасно деньги тратила на вашу перевозку. Ну, да ладно, не хотите добровольно признаться, будет вам свидетель. Поскучайте пока минуток 15. А я пойду насчет видока распоряжусь. Следователь, уверенный в себе мужчина лет 35, пружинисто поднялся из-за стола и вышел в коридор, не забыв запереть снаружи дверь на ключ. Евграф Семенович осмотрелся. Убогий следственный кабинет в тюрьме, стены под шубу, привинченные к полу стулья и стол, железная дверь, покоробившаяся от многих слоев некачественной краски и все равно порядком облупившаяся. Почти темно и крайне уныло. Мог ли он, еще позавчера сидевший в своем роскошном кабинете, когда-нибудь представить себе, куда его забросит судьба? Арестовали его в собственном доме, ранним субботним утром. Потом был долгий перелет из Камышина в столицу, ночь в одиночной камере и не так давно начавшийся допрос у следователя. А вот и мы, наконец-то появился следователь, а вслед за ним конвоир втолкнул в кабинет еще одного человека, заплывшего от побоев и отвратительно пахнущего, ну и несет же от тебя, поморщился следователь, указывая вошедшему на самый дальний от себя стул. Бросив на стол увесистую папку, следователь развязал на ней тесемки и начал разглядывать высыпавшиеся оттуда фотографии. «Ао, неплохо, неплохо. Да вы шалун, батенька. А эту малышку чем вы так проняли?» Следователь подтолкнул ближе к Евграфу Семеновичу одну из фотографий. «Собственно, вы и на других фото вполне узнаваемо вышли», – щедро сыпанул он пачку снимков на стол. Глядя на рассыпанные веером снимки, Евграф Семенович лишь близоруко проморгался, пытаясь скрыть набежавшую слезу. Он крутил головой, разглядывая фотографии и все еще надеялся, что произошла какая-то ошибка и на снимках кто-то другой. Однако память услужливо ему подсказывала, что этот мужик, со сбитой прической, сальным взглядом и откровенной похотью на искаженном отвратительной гримасой лице, это он, и остальные детали фотографии лишь подтверждали увиденное. Это конец, не только карьере, а и всей жизни. Сейчас этот замызганный тип, в котором Евграф Семенович наконец-то опознал одного из охранников особнячка Милентьева, расскажет, как и когда он это сделал ту фотографию, так заинтересовавшую следователя и все. Вряд ли этот столичный хлыщ поймет, что он тогда просто не мог остановиться, раз за разом подкидывая специальной педалью малышку вверх и наслаждаясь ее видом, когда она с выпученными глазами пыталась удержаться на лошадке, установленной на стальную пружину и болтающуюся во все стороны. «Мы могли бы поговорить без свидетелей», – просипел он чуть слышно. «Отчего же не поговорить? Минут 5 могу вам уделить, а потом извиняйте, протокол очной ставки оформлять начнем». Благодушно отозвался следователь и, приоткрыв дверь, вызвал контролера из коридора. «Господин следователь, Христом Богом прошу, велите меня в отдельную камеру перевести. Мамой клянусь, всю правду про всех расскажу и крест на том целовать буду», — заныл бывший охранник, когда конвойный велел ему следовать в стакан. «Этакую комнатенку метр на метр, где и присесть-то толком нельзя, а на господина коллежского советника у меня и вовсе 5 альбомов отборнейших собрано. Иди пока, Кормильцев, после очной ставки с тобой поговорим», — отмахнулся следователь, провожая бывшего охранника взглядом. «Такой видный парень был и так опустился», — заметил негромко Евграф Семенович, чтобы начать разговор. «А он уже не парень, был Сашка, стала Машка. С вашим братом-развратником в общих камерах не слишком-то цацкаются. Впрочем, у вас богатейшая возможность имеется, чтобы жизнь под нарами возле параши во всех подробностях изведать, и всего лишь 5 минут есть, чтобы ее избежать, поэтому постарайтесь быть кратким и убедительным. После начала очной ставки я уже вам не помощник. Как только ее протокол в перечень вашего дела будет вписан, то сами понимаете, обратного хода потом не предвидится. Следующим этапом придется те 5 альбомов к делу присоединить. Представляю, что там можно увидеть, если тут такое непотребство наблюдается. Итак, следователь брезгливо отбросил очередную фотографию на стол и даже вытер после нее руки платком. Непроизвольно бросив на фотографию взгляд, коллежский советник увидел на ней свое лицо крупным планом, снятое в момент кульминации, и вполне различимых близняшек внизу, лежащих друг на друге. Он вовремя сдержал себя, чуть было не облизнувшись. «У меня есть в банке Камышина приличная сумма, которую я мог бы дня за два обналичить», — выдавил из себя Евграф Семенович, сообразив, что времени для разговора осталось мало. «Боюсь, что понимание приличной суммы в Камышине и в столице выражаются разными цифрами. Поэтому давайте говорить более понятно», — со скучающим видом произнес следователь, начав укладывать фотографии обратно в папку. 200 тысяч», — чуть слышно произнес коллежский советник. «Я так и предполагал. Поэтому, чтобы не обращаться с оставшимися минутами расточительно, предлагаю вам сразу рассмотреть покупку этих самых альбомов по 200 тысяч за штуку. Итого, с вас миллион для ровного счета». «Миллион? Да у меня отроду таких денег не было», — выдохнул советник свистящим шепотом. «Открою вам небольшой секрет. Просто так дело не закроется. Кому-то все равно придется на каторгу отбыть. А теперь прикиньте сами, многие ли из ваших знакомцев по общим утехам могут столько же заплатить?» Следователь выразительно постучал пальцем по папке. Думал Евграф Семенович быстро. Время подгоняло. Картина получалась нерадостная. Случайных людей в особнячке не бывало. Все по знакомству да по протекциям появлялись. Оттого и понятно становилось, что по достатку он сам как бы не во второй половине списка может находиться, и то ближе к его концу. «Полагаю, многие», — уже осторожнее произнес он, понимая, что шансы на спасение лично у него минимальные, но миллион. «У меня таких денег нет». «Зря вы так, при аресте у вас были изъяты документы. Из них следует, что имеете вы некоторую недвижимость. Особнячок в столице, еще один в Камышине и имение в Нежинском. Заложить не желаете? Кстати, и в банке у вас не 200 тысяч, а 343 положено». Из другой, более тонкой папки, следователь не спеша вытаскивал одну за другой нужные бумаги, раскладывая их по столу. «Как же я их заложу, отсюда-то?» — оглянулся Евграф Семенович вокруг, пожимая плечами. «Да и в Камышине можно не успеть до праздников, но я попробую, если отпустите». «Ага. Другими словами, вопрос с ценой мы больше не обсуждаем, так?» «Да, я согласен», — через силу выдавил из себя советник. Хватило времени и ума, чтобы понять, что у него отсюда только два пути. «Отлично, тогда через час-другой к вам явится стряпчий. Оформите нужные доверенности, а дальше не ваша забота. Могу дать совет, денег ему за срочность подкиньте. Глядишь, на завтрашний вечерний поезд успеете», — спокойно проговорил следователь, убирая документы обратно в папку. Подождав, пока конвоир уведет арестанта, следователь немного поерзал на неудобном казенном стуле, пытаясь хоть как-то получше устроиться, и, закурив длинную модную сигарету, вытащил из внутреннего кармана блокнот. «Так, этот у меня 36-й, быстро я с ним управился, до обеда еще с тремя поговорю, и после обеда у меня...» Он перевернул страницу. «Ага, тут купцы, с них по 2 миллиона надо стребовать, но и клиенты они упорные, прямо скажем, тугие. До вечера дай бог пятерых уломать». Внешник, играющий роль следователя, был деловит и спокоен. Ему не привыкать разные роли отыгрывать, и личина продажного жандарма оказалась далеко не самая сложная в его жизни. С князем Обдариным приятно работать. Вся операция до мелочей продумана. Стряпчие с помощниками банк, моментально оформляющий документы на суды, тут же перекредитовывающийся у других банков, транспорт, и даже это крыло изолятора специально подготовлено. Все, как на конвейере. Знай себе, свою часть операции выполняй в срок, а остальное все другие сделают. Вытянув ноги, разведчик империи мечтательно уставился в потолок. Скоро он увидит Париж. Для начала, почти месяц будет кутить напропалую, отыгрывая образ полицейского взяточника, нахапавшего денег и сбежавшего из империи. За этот месяц к нему присмотрится не одна французская спецслужба, проверяя прочность легенды. Обдарина интересуют анжуйские, самый богатый клан Франции. Слишком пристально они в последнее время стали к России присматриваться, и слишком уверенно идут во власть. Политика Франции понятна даже школьнику. Франции нужен союзник в противостоянии с Германией, и анжуйские готовы деньги платить, лишь бы вбить клин во все улучшающиеся отношения между двумя основными странами этой части света. Сигарета закончилась, и внешник с сожалением притушил окурок. Федоров привел Онищенко, поинтересовался следователю контролера в коридоре. «Так точно, ваш скороть», — звякнул ключами служака. «Заводи». «Да что ж такое-то творится? Вроде же все я предусмотрел. Даже автобус теплый заранее заказал, чтобы детишек к Джуне в пансионат на пока отвезти, а нет. Стоило спуститься с трапа на родную землю, и началось. Для начала две дюжины гвардейцев, плюс командир. Как вам? 25 матерых взрослых мужиков». И все с выгоревшим источником. У трапа встретили, выстроившись строем, если что. Слушая Алькальда, я только охал и морщился. Ну да, так-то говорил он, что неплохо бы со знакомым мне агентством охранным договор заключить, а то и на процентик какой в учредители к ним войти. Ветераны большой вес среди столичных коллег имеют, и не только среди них. И вот на тебе, делать нечего. Пошел осматривать пополнение. Почему так пессимистично? Так я же понимаю головой, что это не я их осматриваю, а себя им показываю. Стоит строй взрослых мужиков, всем, как минимум, лет за 30, и тут я, весь из себя такой нарядный. Да кто поверит-то? Со слов Алькальда, наше дело их одеть обуть, а дальше не наша забота. Сдадим их агентству в аренду и останется только деньги получать. Угу, квак бы не квак, это я себя цитирую. Слушая его объяснение, я только ртом хлопал, словно жаба на болоте. Одеть придется в МБК, а обуть в протезы. Ну, или наоборот. Первым и самым сильным желанием у меня было послать всех, вместе с Алькальдом, скажем, обратно в столицу. Суровые морды гвардейцев иных, более крепких выражений на тот момент не предусматривали. Начал искать причину, чтобы сформулировать отказ как-то помягче. Помнится мне, что разговор про процент в уставе агентства шел. Дали, охотно подтвердил Алькальд, целых 20. И еще сказали, что готовы оплатить половину стоимости МБК и протезов. Предварительный договор у вас в конторе на столе лежит. Упсес. В мировой практике работы бирж сложился свой жаргон. Там идет постоянное противостояние между быками и медведями. Одни тянут ставки вверх, другие пытаются их обрушить. У меня тоже есть что-то похожее. Только у меня хомяк постоянно воюет с жабой. Вот и сейчас хомка раздулся до таких размеров, что жаба, словно опытный прыгун с трамплина, ушла под воду, даже не обозначив всплеска. Беру. Всех. Не обсуждается. Плевать, что весь запас готовых протезов пойдет теперь не на продажу. Иду вдоль строя, всматриваясь в лица. Знаете, чем гвардейцы от других видов войск отличаются? Лицами. Даже не так, личностями. Каждый из них – личность. И я это вижу. Смотрю на лица, а вижу личности. Меня прервал гудок с Миланы, свидетельствующий о том, что она наконец-то пристыковалась к мачте и готова отдать трап. Только тут я сообразил, что не так. В отличие от Камышина, у нас холодновато. Градусов под 30 с ветром. Гвардейцы, мне срочно нужна помощь. Там 20 маленьких детей в легких осенних куртках. Срочно их в автобус. Схватился я одной рукой за голову, а другой показал на дирижабль. Повторять не пришлось. Строй рассыпался и ломанулся к мачте. Я прибежал последним. Недаром Степан меня шлеп ногой пару раз назвал. Не восстановилась еще нога полностью. Нет-нет, да и встанет не так, с притопом. Видели бы вы, как гвардейцы моих девочек с мачты по железным ступенькам спускали, закрывая могучими плечами от порывов ветра. Домой попал часа через 3. Знал, что у меня гости, но раньше закончить с делами никак не получалось. Ты прилетел 3 часа назад. Тебе что, не сказали, что я приехала? Встретила меня Дарья вопросом и зареванной мордашкой. Сидит на кресле перед камином, в теплый халат завернулась и нахохлилась. Привет, Дашуль. Конечно, сказали. Примчался сразу, как только смог освободиться. Тебе дела важнее, чем я. Ты дома, в тепле, а у меня 20 девочек на морозе и почти без одежды. Девочек, детей, Дашуля, детей. Лет 6-8, я покладисто поправился, понимая, что претензии у Дашки в общем-то справедливые. Где взял? Ты не поверишь, по наследству достались, улыбнулся я, заметив, что воинственный настрой у княжны пошел на убыль. А почему сразу не примчался? Так я же граф, и у меня есть дела и хлопоты. А я теперь урожденная княжна. Фу, слово какое противное, словно ругательное. И уже на 5-м месяце, передразнила меня Дарья, скопировав интонацию. Бывает, люди глупеют от счастья, а я поглупел просто так, в один момент. На 5-м чего? Беременна я, Олежек. Мальчик будет, одаренный, глядя мне в глаза, пояснила княжна, Тьфу, урожденная княжна, и тут же следующим извечным женским вопросом, напрочь убила у меня глупую улыбку, начавшую расползаться на все лицо. Ты рад? Глава 30. 28 декабря. Бал во дворце князя Воронцова. Во дворце Воронцовых я впервые. Громадное сооружение, состоящее из нескольких корпусов, соединенных анфиладами переходов, наружных и внутренних. А зал, если снять крышу и убрать колонны, то моему летному полю, пожалуй, не уступит размерами. Около левой стены, в ее центральной части, сделано возвышение, накрытое сверху огромным балдахином алого цвета, по которому идет роспись золотом. Предназначено это место для особо знатных гостей, желающих полюбоваться на танцующих. Оркестр разместился у стены, противоположной входу в зал. Сразу я бы музыкантов и не заметил, если бы не золоченые арфы, возвышающиеся над головами гостей. Народу уже сколько, только в этом зале больше тысячи наберется. Бросается в глаза обилие военных, море света от бесчисленных люстр и настенных светильников, обилие скульптур и лепнины, вполне себе претендующие на то, чтобы считаться произведениями искусства. Вина от Воронцовых заслуженно славится по всей империи и всегда идут по высокой цене, так что вояки сегодня дадут жару, вдоволь отведав продукцию виноделов и обсуждая достоинства купажей. На бал я пришел один. Дарья тоже прилетела со мной в столицу, и у нее было приглашение от Воронцовых, но вместо бала она помчалась по магазинам и мастерским. Одной из причин, чтобы не идти на празднество, она посчитала появившийся у нее чуть заметный симпатичный животик. Была и другая причина. Как пара мы заявиться на бал не могли. Такие уж бытуют среди великосветского общества нормы этикета. Не положено незамужней даме появляться в обществе в сопровождении мужчины, ничем с ней не связанного. По-моему, она немного потеряла. Молодежи на балу почти не наблюдается. Те же военные все уже в изрядных летах, и притом, почти все они весьма усаты и бородаты. Нет, я все понимаю, военная мода и остальное прочее, но, я имею существенное но, молодых девушек, вроде моей Дарьи, подобная поросль откровенно не привлекает. Генералам что, больше помериться между собой ничем? Короче, урожденная княжна Ватбальская сейчас по магазинам гоняет. Под это дело мой автомобиль отжала. Да и ладно бы с ним, с этим бронированным лимузином. Кроме него, я, сам не понял как, выдал ей чековых книжек на 100 тысяч. Нет, ну все было в общем-то просто. Она утром вскользь заметила, что в мой новый дом, совсем недавно построенный, надо бы внести уют. Так, по мелочам. Я, от всей широты своей новоиспеченной графской души, предложил ей на эти мелочи чековую книжку на 10 тысяч рублей. Вроде того, что расходуй, милая, и ни в чем себе не отказывай. Лицо у Дарьи моментально приобрело скучающее выражение. Думаю, на шторки хватит. На простенькие, пояснила она мне свое настроение, надув губки. Открыв рот от удивления, я плюхнулся на стул и начал считать. Ой, как мне мои же собственные расчеты не понравились. Когда дом строился, я почему-то совсем не задумывался о том, что в нем должна быть всякая разная мебель, посуда, те же шторы и еще куча разной ерунды. Отдельно замечу, далеко не простой. В столичной квартире у меня оно все незаметно получилось, да и мебель там изначально кое-какая присутствовала. По мелочам докупал то одно, то другое, а тут дом большой, новый и пустой. Кровать в спальне и столы со стульями в зале и кабинете не в счет, их менять обязательно нужно. Я их из старого дома приволок. Посмотрел я на притихшую Дашку, вспомнил, кому обязан интерьером салона Сапсона, который, между прочим, даже император высоко оценил, да и выдал ей 100 тысяч на первые расходы. Рано или поздно, но придется мне в этом доме гостей принимать. Какой же я граф буду, если живу в сарае с колченогими стульями? Пока я стоял на входе, оглядываясь по сторонам, ко мне подлетела уже знакомая парочка. Мой староста Шувалов вместе с сестрой. Вроде, не так давно я его сестренку видел, а смотри-ка ты, как девица изменилась. Подокруглилась, где нужно, грудки заметно обозначились. Хотя, тут вопрос спорный. Портные не зря свой хлеб едят. Умеют платье так построить, что и талия, и грудь, и попка не понять откуда появляются. Даже у тех, у кого их сроду не было. Чистой воды волшебство. Так что с великосветскими дамами надо аккуратнее быть в выборе спутницы жизни, иначе вполне возможны потом серьезные разочарования.